Глава 18. Мавка растворился в воздухе, сказав, что попробует разведать обстановку в усадьбе. Марьян отошёл в магазин за подношениями для духов. Наконец я остался наедине с Феодорой. Девушка устроилась рядом со мной на переднем сиденье Гелендвагена. Меня будоражит её близость. Мы оба смущённо молчим. Я о многом хотел сказать, но сейчас ничего не приходит на ум. О чём начать разговор? В итоге она заговаривает первой. «Можно вопрос?» Девушка садится в полоборота, и её облегающее платье снова ползёт вверх. Мой взгляд задерживается на бедре Феодоры. Она краснеет и одёргивает платье. «Давай, рискни», — я ухмыляюсь. «А ты бы хотел съесть моё сердце?» Она лукаво улыбается. Я слышу стук в её груди. «Да, с удовольствием. Точнее, нет. И откуда только эти мысли?» Гоню их прочь. «Нет». «Не переживай об этом», — отвечаю ей, мило улыбаясь. «Тебе не нужно меня бояться. Со мной ты в безопасности». «Вот врун. Какая тут безопасность, когда на нас что ни день, то нечисть нападает?» «Но я сам никогда не причиню ей боль. Вот что-что, а сила воли у меня отличная». «А я и не боюсь. Правда?» Она улыбается, слегка смутившись. На её щеках появляются ямочки. «Я рада, что встретила вас всех. Особенно рада, что встретила тебя». Она берёт меня за руку, и наши пальцы переплетаются. Моё сердце замирает. Как я хочу, чтобы её слова были правдой. Но люди лжецы по своей натуре. Им нельзя доверять. Лучше оттолкнуть её, пока не стало слишком поздно. Чем сильнее я к ней привяжусь, тем больнее будет потом. «Со мной ты в опасности. Беги от меня!» Я должен сказать именно это, но не могу. «Я тоже рад, что тебя встретил». Сам не понимаю, как отвечаю ей и сильно сжимаю нежную ручку в ответ. Обычно люди хотят меня убить после того, как узнают, кто я. «Я не стану пытаться тебя убить», — мурлычет Феодора. «Само собой, у тебя нет шансов». Я обнажаю клыки, но девушка в ответ на шутку только томно смотрит на меня из-под полуопущенных ресниц. Бывали случаи, когда вчерашние друзья собирали целую деревню и начинали на меня охоту. «Не обольщайся», — Феодора придвигается ближе. «Охота мне неинтересна». «Однажды меня пытались сжечь на костре, обвинив в колдовстве и сговоре с тёмными силами. Этим людям я тоже когда-то доверяла. Ты бы видела их лица, когда они осознали, что огонь не причиняет мне вреда. Вот умора была». «Ты можешь мне доверять. Я уже говорила, что сохраню вашу тайну. Обещаю», — ласково шепчет она мне на ухо. «А я могу довериться тебе?» «Да». «Говорю без раздумий, сгорая от желания. Ты можешь на меня положиться. Я прикрою, если понадобится». «И как мне узнать, что ты не обманешь?» Феодора касается губами моих губ. Нежное, лёгкое прикосновение. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь. «Верь мне», — хриплым голосом выдавливаю я. Наши губы сливаются в страстном поцелуе. Мой язык проникает в рот Феодоры. Я ласкаю её, а она отвечает мне с таким же чувством. Огонь внутри меня пробуждается. Я запускаю руку в густые волосы. Феодора прикусывает губу. Нас разделяет только коробка передач. Я целую шею девушки, кладу руку на мягкую грудь, сжимаю. Феодора выгибается в ответ и стонет, притягивает меня ближе. «Чем занимаетесь?» Дверь машины открывается, и на заднее сиденье забирается Мариан. Мы с Феодорой резко отстраняемся друг от друга. Мариан сверлит меня взглядом, а я никак не могу выровнять дыхание, чтобы ему ответить. Мариан всё видел, он спалил наш поцелуй. Феодора тоже притихла. «Нам пора ехать. Чего ждёшь?» Низким голосом произносит Мариан после недолгого молчания. Звучит угрожающе. Молча завожу мотор и выезжаю. Феодора включает радио, современную музыку, и это сглаживает воцарившееся в салоне напряжение. Хоть Феодора и выглядит сдержанной, будто ничего не произошло, она виновато улыбается мне, и я слышу, как бешено бьётся её сердце. Моё колотится так же. Город проснулся, и люди суетятся, спешат кто куда. Множество автомобилей затрудняют движение. Я сворачиваю на кольцевую автомобильную дорогу, набираю скорость, лавируя между машинами. Наслаждаюсь быстрой ездой. Успокаивает. Через час мы выезжаем за город, и я останавливаюсь у заправки. Феодора покидает гелик, чтобы заскочить в дамскую комнату. Я остаюсь один на один с Марианом. Тот с силой бьёт меня в плечо. «Больно?» «Что ты делаешь?» — рычит он. «А что я делаю?» — уточняю с непонимающим видом. Мариан пожирает меня взглядом. «Ох, как не хочу этого разговора!» Тяжко вздыхаю. «Она сама не против. Я ей нравлюсь!» «Конечно нравишься, ты же змей! Не смей играть с чувствами смертной! Тебе не быть с ней, вы не можете! Она выполнит свой богатырский долг, и ты исчезнешь из ее жизни! Она меня не боится! И вообще, я могу и не исчезать никуда! Ты обязан ее отпустить, как только все закончится! Человеку не место в нашем мире! Люди и без нас всю жизнь подвергаются разным опасностям! Они хрупкие, как крылья бабочки! Мариан, ты забываешь, что она богатырка! Дурак! Неужели ты испытываешь чувства к этой смертной? А если и так, то что? Я сам не понимаю, что чувствую. Осознаю только, что боюсь ее потерять. И хочу, безумно хочу. Но в этом я Мариану не признаюсь. Чувство погубит тебя. Надо было ее отпустить еще в самом начале. Ты сам колебался. Был то за, то против. И не разрешил ее прогнать, когда я хотел. Теперь уже поздно. Она часть команды. Я скрещиваю руки на груди, давая понять, что разговор окончен. Мариан сильнее хмурит брови, на мгновение его глаза чернеют от гнева. «Но поступай, как знаешь. Я предупредил. Пойду покурю». С этими словами Мариан вылезает из авто. Спустя еще час езды мы останавливаемся неподалеку от усадьбы. Здесь, с одной стороны, ели да сосны, а с другой – поле, которое пересекает большой песчаный карьер, залитый водой. Купаться в нем я бы не рискнул, тут явно кто-то живет. Я чую исходящую от карьера опасность. Хоть вода и манит, а погода жаркая, мы обходим его стороной. А вот жители поселка не такие брезгливые и осторожные. Их дома мы заметили по пути сюда, а усадьба коллекционера стоит ближе к лесу, вдали от соседей. Мы видим большую закрытую территорию, участок словно врастает в лесную опушку. Усадьба выглядит богато, но постройки не новые. Мавка встречает нас на дороге. «Никого из людей тут нет?» Он пожимает плечами. «Говорят, что уже несколько лет хозяева живут за границей. Охраны тоже нет, но сигнализация работает, а территория и дом под видеонаблюдением. Вывести технику из строя для меня расплюнуть, тогда всех устройства отрубятся». «Сделаешь?» – спрашивает Мариан. Мавка уверенно кивает. «А не из живых есть кто? Призраки? Монстры?» – спрашивает Феодора. Мавка склоняет голову в ее сторону и смотрит из-под лобья, как хищник на добычу. «Различная нечисть», — улыбается он коварно. «Помни, смертная, ты видишь их, а они замечают тебя». Мавка хихикает и растворяется в воздухе. «Жуть», — тихо произносит Феодора. «Он у вас очень жуткий». «Влад хороший», — заступаюсь я. «Ты полюбишь его, когда привыкнешь. Он растворяется в воздухе, к такому нельзя привыкнуть». «Правильно, не привыкай. Когда мы со всем этим покончим, наши пути разойдутся», – замечает Мариан. Ему в ответ кривлю губы и беру Феодору за руку. «Я с тобой», – подмигиваю девушке, она улыбается мне с благодарностью. Мариан фыркает и идет вперед. «Иногда мне кажется, они хотят, чтобы я ушла», – замечает Феодора. «Так и есть», – пожимаю плечами, – «их можно понять». «Я богатырка», – Феодор дотрагивается до метки на своем теле, знака Ордена Богатырей. «А значит, это и мой мир». И моя работа – защищать людей от зла. Да, помню. Поэтому ты все еще с нами. Иначе Мариан давно бы прогнал тебя. Ты здесь, как любой богатырь, чтобы спасти мир, прославиться. Я не ищу славы. Помогаю от чистого сердца. Она останавливается и кладет руку мне на грудь. Не хочу, чтобы ты потерял себя. Не хочу, чтобы снова страдал. Мое сердце замирает. В животе все переворачивается и трепещет. Обо мне в кои-то веки заботится человек. Еще и девушка, Феодора. «Эй, голубки!» Марин смотрит на нас, скрестив руки. «Вас оставить наедине? Или пойдем вместе за мечом?» Феодора краснеет, и я отпускаю ее руку. «Идем вместе. Надо остановить брата». Мариан наигранно цокает, когда я прохожу мимо. Его злит мое общение с Феодорой. «Богатырка, ты же понимаешь, что он огненный змей?» Мариан скалится. «Да, это я уяснила. Пусть я и человек, повторять как несмышленый не обязательно». «А мне кажется, что не понимаешь. Глупое дитя». Мариан вздыхает, качая головой.